В середине марта 1942 года бесстрашные были доставлены на передовую. Нагруженные боеприпасами и снаряжением, они на лыжах пересекли линию фронта. Потом, в конце марта, лыжи пришлось бросить, шли пешком. После многочисленных приключений, стычек с противником, диверсий на дорогах, группа добралась до места дислокации, и там, на берегу озера, в глухих белорусских лесах, развернула, наконец, 1 мая свою базу, установив надежную радиосвязь с Москвой. Со временем группа превратится в большой партизанский отряд, затем в партизанскую бригаду, возьмет под контроль обширный район. Будут истреблены сотни гитлеровцев, пущены под откос десятки эшелонов. Но я выделяю лишь несколько эпизодов, соответствовавших настоятельному требованию Сталина внедрять наших людей во все вражеские структуры. Немецкий полковник полюбил красивую женщину. Это был не просто полковник, по долгу службы оказавшийся в Минске, а весьма осведомленный офицер, знавший местонахождение всех крупных фашистских аэродромов, особенности их оборудования и многое другое. А повстречал он женщину не случайно. Другое дело, что чувство оказалось настоящим и обоюдным. От этого полковника поток сведений шел через женщину в партизанский лагерь к Владимиру Рудаку и далее в Москву, в адрес некоего Андрона. А когда обстановка для полковника осложнилась, он был тайком выведен на партизанскую базу вместе с женой. Весь багаж при них, желтый портфель, туго набитый ценнейшими секретными документами. С этим портфелем и опять же вместе с женой полковника доставили самолетом на Большую Землю. Впоследствии он принимал активное участие в антифашистском движении. Удивительная история с драматической и радостной любовью, с идейным и психологическим преображением, со сломом всего прошлого образа жизни. А еще утверждает, что немцы де расчетливые педантичные сухари. Регулярно получал Андрон подробные и точные сведения обо всем, что происходило в минском штабе Ворона. Так именовался в радиограммах генерал Власов, формировавший в Белоруссии части РОА русской освободительной армии. Андрону известно было многое, от настроения личного состава этой армии до изменений в форме одежды в знаках различия. Ну, это можно понять, но меня поражало, как умудрялись наши разведчики узнавать, когда и куда выехал Ворон, в какой гостинице остановился, например, в Берлине, кто из высшего гитлеровского руководства принял его. Люди Петра Лопатина и Владимира Рудака проникли в тщательно оберегаемую резиденцию гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе, близкого друга Адольфа Гитлера. Работали непосредственно во дворце Кубе, этого кровавого палача, истреблявшего население на управляемой им территории. Но пролитая кровь мирных жителей никому не прощается. Расплата обязательно наступает. Несколько месяцев партизаны тщательно готовили операцию под кодовым названием «Ирод». Поздним сентябрьским вечером палач спокойно улегся в просторную кровать в своем дворце. А чего ему было беспокоиться, если и подступы к зданию, и само здание надежно охраняли эсэсовцы с овчарками, при малейшем нарушении установленных правил сработала бы сигнализация. Но лег и не проснулся. В 3 часа ночи прямо в кровати взорвалась мина с часовым механизмом, незадолго перед этим доставленная из-за линии фронта. Подобная участь ожидала и нового гауляйтера, прибывшего вместо Кубы. На него тоже начали готовить покушение, едва он вступил в должность. Но это, пожалуй, было уже не на грани, а за гранью риска. Немцы предприняли все возможное и невозможное, чтобы обезопасить нового гауляйтера. Владимир Рудак попал, видимо, в одну из поставленных гитлеровцами ловушек и сгинул бесследно, безвестно. А те, кто занимался потом разведкой в партизанской бригаде Петра Лопатина, не имели такого таланта, такой интуиции, которыми обладал Рудак. Одного мужества мало в столь тонкой работе. Первой же ошибкой провалили они бургомистра города Борисова, 2 года успешно сотрудничавшего с Рудаком. Этот бургомистр по фамилии Парабкович пользовался полным доверием немцев, снабжал Рудака важнейшими сведениями, чистыми бланками подлинных документов. Немцы арестовали и казнили Парабковича, когда фронт уже приближался к городу. Теперь вот смотрю я в кино какой-нибудь заграничный боевик, листаю книжку о высосанных из пальца приключениях американских пастухов-ковбоях, об их пьяных драках, гонках, бессмысленной пальбе в кабаках, и думаю, кому и зачем нужна вся эта дрянь? Какая от нее польза? Ни в какое сравнение не идет это с теми коллизиями, с теми реальными приключениями, которые выпали на долю разведчиков хотя бы только одной группы бесстрашных. А сколько их было таких групп, таких отрядов? Тут и острейший сюжет, и сила характеров, и высота духа. Конечно, рассказать об этом, воспроизвести это в кино на сцене неизмеримо сложнее, чем сорганизовать развлекательный детективный пустячок. Вот и накатываются одна за другой мутные волны так называемого массового искусства, не возвышающего, не очищающего и не укрепляющего душу, а наоборот разлагающего, пробуждающего грязные низменные инстинкты. А замечательные примеры нашего прошлого забываются, уходят в песок. Глава 13. Глава, вроде бы, продолжающая тему, предыдущей, но, как увидим, имеющая особое значение. Здесь и далее подробности того щекотливого, по моему выражению, замысла, который вынашивал Сталин и к которому я постепенно подводил читателя. Не могу, да и не хочу сразу хвататься за наиболее интригующее, деформируя тем самым ради завлекательности логику и суть событий. Нельзя же в самом деле начинать пирог прямо с начинки. Это уж и не пирог будет, а всякой всячиной россыпью для клевания походи кому что приглянется. В кабинете Сталина находились только мы с Шапошниковым, когда Иосиф Виссарионович попросил уточнить, сколько же сейчас у немцев наших военнопленных. Шапошников, предпочитавший выражению «сдались в плен», выражение «оказались в плену», повторил уже известную цифру. С начала войны, главным образом в первые месяцы, противник захватил около 4 миллионов наших бойцов и командиров, считая тех, кто был только что мобилизован, не успел получить оружие. Часть этих людей, чьи семьи находились на оккупированной территории, была отпущена по домам. Многие скончались от ран, от голода и холода в пунктах сбора пленных за колючей проволокой под открытым небом. Слабых и больных добивали немцы. Кому-то удалось бежать. «Нам важно знать, сколько сейчас», — повторил Сталин. «Полных данных нет. Однако можно считать, что в стационарных немецких концлагерях находится примерно 2,5 миллиона наших военнопленных». «Такая сила пропадает без всякой пользы для нас. Пытаются ли фашисты использовать эту силу в военных целях?» «Полицейские формирования на добровольной основе. Есть сведения, что в глубоком тылу противника появились небольшие подразделения, укомплектованные пленными. Используются для охраны второстепенных объектов». «Надо учитывать, что таких подразделений будет появляться все больше. «Батальоны, а может быть и полки», — сказал Иосиф Виссарионович. «Думаю, немного найдется негодяев, которые будут служить гитлеровцам с оружием в руках, но найдутся. Думаю также, что большинство пленных либо нейтральны, либо готовы искупить свою вину перед Родиной. Мы должны дать им такую возможность».